Пожалуйста, если у кого-то было откровение, видение, пожалуйста, можете сказать. Не было или страшно говорить? Пожалуйста. А я не вытягиваю, чтобы вы думали, выдумывали откровение. Я всегда говорю, если есть что, то говорите, выдумывать не выдумывайте того, чего нету. И я думаю, что все мы сегодня должны быть благодарны Господу за то, что Бог дал нам сегодня такую возможность прийти пред лицо Господне и помолиться Господу, ну и проверить свое собственное сердце. Люди, которые сказали, что им не надо, или посчитали это лишним, это говорит о некоторой безответственности. Может быть, в сегодняшний день вы ничего нового и не услышите. Мы обычно хотим что-то новое услышать. Но вы знаете, если мы читаем Библию, то, наверное, что-то трудно новое вычитать. Разве только некоторые вопросы поглубже рассмотреть можно. Может быть, обратить внимание на то, на что когда-то не обращали внимания. В служении пророков, в служении сосудов Господних, которые начинают так, говорит Господь, ошибки или неправильно переданное слово от Господа, оно приобретает гораздо большую силу, чем это делает проповедник. Вы понимаете вот эту вещь. Одно дело, когда я проповедь сказал, но тоже от Господа. Господь тоже ложит, что сказать, как сказать. Иногда, может, просто дословно проповедник в проповеди ваши слова повторить, ваши сомнения, которые вы говорили. Но оно все равно не имеет такой силы, как пророк. Подошел прямо, конкретно, так говорит Господь. Это две разные вещи. И ободрение, утешение очень сильные. Но если это ошибка, то удар тоже очень сильный, потому что Бог так не говорил. И вы помните, что Господь предупреждал свой народ и своих пророков, через которых Он пользовался. Он говорил так, а если, Господь говорит, пророк допустит обольстить себя и скажет от моего имени слов, которые я не говорил, то я говорю, взыщу это с того пророка. Поэтому хотелось бы, чтобы в сегодняшнем день были особенно внимательны. Я, может быть, не буду много примеров приводить, но все-таки некоторые приведу. Может быть, ну, не называя живых по именам, да и мертвых не буду называть по именам уже сегодня. Не в этом дело. Но я хочу сказать, что все-таки очень большой ущерб этому служению и подрывает авторитет этого служения пророчества ложные, неправильно данные. И вы хорошо понимаете, что это значит. 99 раз будет через вас правильно, а один раз явный провал, и люди будут помнить не то, что было правильно, а то, что было неправильно. Потому что правильно, оно принесло благословение, а неправильное очень сильно отразилось на жизни, болезнь. И они будут помнить это. Поэтому я для начала прочитаю один из текстов Писания. И вообще, я сегодня не думаю очень много говорить. Я просто хотел бы, насколько это мне доступно, насколько я понимаю Писание, показать, почему вот происходят ошибки у пророков. Как это все получается? Это не секрет. Может, кто-то из вас когда-то, может быть, не сегодня, раньше говорил, ну, через кого, а через меня не может быть ошибок. Через меня все точно. Ну, хорошо, если это вера. А если это самоуверенность, то тогда просто Богу придется где-то допускать что-то, чтобы бодрствовали и могли понять, что не всегда так просто все бывает. Не всегда легко, не всегда это различимо. И моя сегодня цель не говорить много, А постараться разложить по полочкам, насколько это я буду способен на это. Я просто хочу, чтобы вы молились сегодня. Иногда, знаете, что одна наша сестра любит повторять часто, говорит, думки пруть, а слов нема. То есть, вроде бы, понимаешь хорошо, а уж чтобы это выразить толково, доступно, но тоже, наверное, непросто все бывает. И вы в своей жизни замечали, иногда хочется сказать, так старается сказать, а скажет так, что вообще говорит, ну как это, ну вообще, я же не думал этого говорить, а что-то так вот получилось вообще, а бы что? Вот иногда трудно даже выразить то, что кажется, ну, конкретно понимаешь и знаешь, и стоит только где-то одно-два слова не то, и уже будет не совсем то, что надо. Вот я хотел бы, чтобы вы молились, чтобы сегодня это нам принесло благословение. Я думаю, после того, как я скажу, ну, наверное, мы помолимся после братья, кто имеет вот познание, какое познание? Не просто рассказать о чем-то, а вот показать явно, как, почему вот так бывают причины. Мы же сегодня собираемся не для того, чтобы унизить друг друга. Вы меня слышите хорошо? А чтобы помочь друг другу, потому что если есть провал, значит, ну, есть причина. Что-то недопоняли или что-то не так поняли. И никто из вас, ну, не хочет, чтобы так было в жизни. Хочется, чтобы все было чисто, потому что мы перед Господом несем ответственность. Не перед людьми. И это бывает далеко не просто. Но я прочитаю послание к Ефесянам. Наверное, это самое лучшее будет место для начала нашего сегодняшнего и служения, и того, что я буду говорить. Ефесянам 4 глава, 11-16 стихи. Это всем известное место. Это перечень вот этих служений всех. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырами и учителями. Для чего? К совершению святых. На дело служения для созидания тела Христова, доколе вообще придем в единство веры, в познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии своими рук каждого члена получает прощение для созидания самого себя в любви. Посмотрите, насколько много вопросов решается с участием пророков. Здесь по порядочку. Апостолами, а потом идут пророки. Потом кто? Евангелисты и пастыря. Это, может быть, те люди, с которыми больше всего конфликтов бывает. А потом учителя. Хотя Писание говорит, пойдите и научите. Это вроде на первом плане стоит. Но они почему-то здесь поставлены на самый задний план. Пастырями и учителями. Вот почему, когда мы говорим о порядке подчиненности, или лучше сказать, подотчетности, то все-таки мы должны хорошо понимать, что за церковь отвечает пастырь. Пророк отвечает за то слово, которое он передает пастырю. А за церковь отвечает пастырь. Можете еще раз прочитать послание «Семи церквам» с Откровения Иоанна, и там вы увидите, что Господь, когда говорил, то Он сказал, имею немного против тебя за то, что ты, ангел написал, или пастор, тому, кто отвечает, попускаешь жене Иезавели, называешь себя пророчицей учить, и уводить в заблуждение рабов моих, есть идоложертву на любодействовать. Ну вот поправляй положение, потому что если не поправишь, то, ну, Господь, мне придется меры принимать к тебе. Поэтому очень важно, и чтобы Господь и пастырям, служителям дал этот дар развлечения духов. Это очень важно. Этот дар действует независимо от анализа речи. Он не нуждается в анализе. Вот то, что мы, допустим, сегодня проверяем, то по слову говорим, по слову или против слова, или в Библии этого нету. То дар различения духов, он не нуждается в этом. Пророк пророчествует, а он сразу видит, что это не тот дух, что надо. Чувствует сердцем. Не думаю, что займу много времени. Кто из наших пожилых братьев и сестер из Баранович? Тут вообще есть еще из других церквей, которые помнят эту ситуацию. Когда некая сестра Галя приезжала, наша Светлогорская живет, не знаю, где она сейчас живет. Не знаю сейчас ее положение. Вот насколько все непросто. Я здесь буду я замешан в некоторой мере. Я совсем не говорю, что я имею этот дар. Я вообще не знаю, что я имею. Я просто работаю и все, что я чувствую. Что-то знаю, что-то не знаю. Не считаю нужным пересчитывать все. Но я помню первую встречу с нею. Уже кто помнит брата Кирилла нашего, Ахримовича, кто его знает, его уже нет, он тоже уже в вечности. Как раз были собраны у него дома. Собраны были для молитвы. И я помню, только открыл дверь, стал заходить туда на место молитвы, она сразу поднялась, вот идет брат Николай. И начинает мне говорить то, что не однажды мне было сказано Духом Святым. А у меня внутри противление. Я сам не могу понять, почему. Потому что придраться к тому, что сказано, я не могу, потому что я уже это знаю. Не один раз было сказано. Но я понимаю, что навешивать ярлыки сразу по первому, так сказать, какому-то внутреннему движению не стоит, потому что можно ошибиться легко. Я понимаю, что это очень сложные вещи. И для пастыря, хотя я тогда и пастырем-то не был еще, как мне кажется, потому что уже давновато было, но, тем не менее, я хорошо понимал, просто немножко делаю отступление, пастырь всегда ходит по лезвию бритвы в этих вопросах. Если он угасит Дух Святой, то будет отвечать перед Господом, серьезно. И если попустит заблуждение, тоже будет отвечать. Что хуже? Что строже, мне уже трудно сегодня разбираться. Но у него нет широкой дороги, он будет ходить или-или, или одно, или другое. И я тоже понимал это, и боялся, и боюсь до сегодняшнего дня, хотя иногда чувствуется. Я сижу, наблюдаю. Она поднимается, идет через нее слово. Вот идут два человека. За ними идут два беса, два демона она назвала. Называют какие? Через пару минут открывает дверь, заходят два брата. Я их хорошо знаю, их характера, о чем сегодня Григорьевич говорил хорошо. Да, точно все. Вопросов нет никаких. Точно. А внутри противления, я думаю, ну почему? В чем причина? И вот что интересно. Приезжала моя сестра с Южно-Сахалинска. Ну и пошла на молитву, как раз говорят, тут такой сосуд, пойди помолись. Пришли, помолились, ей было сказано так, все нормально. Ну, как всегда, надо же где-то еще в другое место поехать. Ну, она поехала, это была теща Саши Боякова, что жила тогда. Говорили, Надя Члющи. Поехала туда помолиться. И идет слово в слово то, что было сказано через эту Галю. Но с одним добавлением. Это тебе уже было сказано только через нечистый сосуд. И после открылось сильнейший дух прорицания. Уже дальше. Это все не так просто, как мы сегодня думаем. Не все это легко на сегодняшний день. А вот почему и крен может быть то в одну, то в другую сторону. Но я знаю одно. Если я и вы боимся Господа, если мы хотим, чтобы Господь хранил нас, Он всегда подскажет нужное время. От кого-кого, а душу ты и Господа не проведешь. Не истинный, как часто вот бывает. Вот это удивительно, что вот так вот бывает. И после явно открылось, я уже говорю про этот случай, конкретно обнаружено, что не то, что надо, дух прорицания сильнейший. Поэтому, когда я сегодня говорю эти вещи, то я не для того хочу, чтобы вас запугать сегодня, или сказать, что у вас все негодно. Нет. Просто показать, насколько это серьезно, и насколько это непросто все. И если что-то и есть просто, то оно просто для Господа. А для нас непросто. Но Он дал нам обещание такое, что из моей руки, что вас не похитит никто. Вот за это благодарение Богу. Но надо быть внимательным, чувствительным голосу Духа Святого. Не всегда все лежит на поверхности. Я помню, почему я еще продолжаю примеры, потому что они говорят о том, что все не так просто, как сейчас. Когда я был в Москве, я тоже имен не называю, значит, работал с одним из сотрудников. Это был очень такой и образованный брат, и проповеди говорил хорошо. И вот однажды, я уже детально все не рассказываю, как оно было, но пришлось решать один вопрос. Это, правда, видение я редко вижу, но чаще бывает в сновидениях. И вот я в сновидении разговариваю с ним, и он высказал одну фразу, сказал такую. Я уже не повторяю, там было не то, что нецензурное, нет, но такое вот грубое. Я глянул, а его сердце наполнено нечистым духом. Так это образованный человек, центр работает на самом высшем уровне, это Объединенный Союз, и так далее, и так далее. Я ему ничего не сказал. Но после подтвердилось в жизни, когда он мне наяву тот же самый день сказал так грубо то, что он сказал. Я никому ничего не сказал в то время. Прошло почти 10 или 12 лет. После звонит мне, говорит, попал в психбольницу. Попал в психбольницу. Пойду побеседую с ним. Он приехал ко мне, мы с ним стали. Он все помнит хорошо. Ты, говорит, помнишь, брат Николай, что мы с тобой работали в Москве? Что мы с тобой были друзьями, что мы с тобой все. И тут же начинает совсем другое. Ты понимаешь, говорит, израильская разведка ехала в вагоне, набросилась на меня. Я ее разбросал, разбросал кругом, одних в одну сторону. И на сегодняшний день проблемы с ним, до сегодняшнего дня. Может, кто-то догадается, я специально не хочу тени на кого бросить. Да, он сегодня... Своей рыбой претендовал быть пастором одной из церквей, а сам не свободный. И сегодня периодически ему надо что-то делать. Не всегда все сразу бывает, не всегда все сразу открывается. Вот почему, когда мы сегодня будем молиться, я думаю, и друг за друга будем молиться, и еще о чем-то будем говорить на сегодняшний день. Но у меня такая вот цель, очень такая... Самое важное, все-таки показать, как это происходит. Как это происходит. А для этого я буду читать одно место Священного Писания. А может, оно на первый взгляд покажется вам